«Я еду в Германию», — объяснил он. «У тебя это единственная возможность встретиться со своим старым кузеном Марочка», — кокетничая закончил он. Договорились на 7. Ровно в 6:45 появился водитель и сообщил, что Вячеслав Михайлович ждет у себя дома. Перед отъездом стоял черный ЗИС, водитель открыл дверцу и любезно сказал: «Пожалуйста, садитесь». Находившиеся возле дома соседи и случайные прохожие с удивлением и опаской поглядывали на правительственный лимузин. Тамара впервые оказалась за желтыми занавесками в машине. Водитель знал, что это двоюродная сестра министра, и был необыкновенно любезен. С гордостью сообщил, что ездит с товарищем Молотовым 25 лет и является самым старшим водителем в Кремле. «Вячеслав Михайлович обычно говорит, ты успеваешь вовремя, даже если дорогу перекроет сам черт. И теперь прибудем секунда в секунду», — похвастался он. Выехали на улицу Грановского и через минуту были перед особняком Молотова. Водитель отворил дверцу, помог Тамаре Львовне выйти из машины, проводил до поста и передал дежурному. Тот проверил ее документы, деликатно обыскал, затем уточнил по телефону, можно ли впускать гостью. Получив согласие, проводил до лифта. Вместе с ней поднялся на верхний этаж. И лишь когда горничная открыла дверь в обширный холл, успокоенно вернулся на свое место. Сразу же появилась Светлана. «Здравствуйте, тетя. На этот раз родители дома», — сказала она. Вскоре вышли сам хозяин с женой. «Наконец-то!» — радостно раскрыл объятия Вячеслав Михайлович. «Как всегда, убийственно хороша. Только мы стареем», — обнял ее, с искренним удовольствием разглядывая. «Правда, Марочка, ты чудо! Совсем не меняешься», — сказал он. Полуобняв, проводил большой зал. Там их уже ждал накрытый стол. «Перекуси с нами», — показал он на место рядом с собой. «Здесь то, что я когда-то ел в вашем доме. И не закончил, помнишь?» Тамара Львовна не могла этого вспомнить. «Блины с икрой», — удовлетворенно усмехнулся Молотов. «Я тогда поссорился с твоим папа. Он в бешенстве стукнул тарелкой, а стол встал и вышел. Я тоже дипломатично вышел, хотя мне очень жаль было этих недоеденных блинов. Но что поделаешь, лишь теперь мы можем спокойно доесть их», — с грустью закончил он. Тамара Львовна давно заметила, что когда брат смеется, верхняя половина его лица остается неподвижна. Только свист воздуха показывает, что это смех. Молотов встал и налил в бокалы вина. «Мы не виделись со дня смерти Миши», — сухо заметил он. «Как это могло получиться?» «Мы с Тамарой порой встречаемся», — поправила его Полина. «А у тебя для семьи вечно нет времени». «Правда, такая у меня антиродственная профессия», — усмехнулся Молотов. Спрашивала Вере, ее мужа, когда она рассказала, что знала, мимоходом заметил. «Этот Макаров неплохо поработал там, во Владивостоке. Хват!» Тамара Львовна о подробностях не спрашивала. «Пойду заварю чай», — сказала Полина и вышла. Пользуясь тем, что осталась с Молотовым наедине, Светлана ушла к себе в комнату. Тамара Львовна робко обратилась к сановному брату. «У меня к тебе просьба, Вятлик», — тихо начала она. «Довольно важная». «Слушай, Марочка», — вежливо ответил он. «Не сделаешь из меня врага народа», — осторожно пошутила она. «Если не сделал до сих пор, не сделаю и дальше». Он с усилием вытащил пробку из бутылки с вином. «Чудесное вино. Попробуй». но смелее. Ты уже